Энди Бельфлёру все это очень не нравилось. Он предпочел бы засадить нас всех. Я устало поднялась на ноги и прикоснулась к ссадине на щеке, чтобы отвлечься от боли в сердце, от ужасного горя, которое полностью поглотило меня. Мне казалось, что эта ночь никогда не кончится. Похороны были самыми крупными за всю историю общины Реннер. Так сказал министр. Под ослепительным небом раннего лета мою бабушку погребли близ отца с матерью на нашем семейном участке древнего кладбища, что раскинулось между домом Комптонов и бабушкиным. Джейсон оказался прав. Теперь это был мой дом. И дом, и 20 акров земли, как и права на ископаемые. Бабушкины деньги были разделены поровну между нами. И бабушка поставила условие – передачу Джейсону моей половины дома родителей, если я хотела обрести все права на ее дом. Сделать это было несложно, и мне не нужны были деньги за эту половину дома. Хотя мой адвокат и посмотрел на меня с сомнением, когда я сказала ему об этом. Джейсон бы просто взорвался, если бы я потребовала выплатить за мою половину. То, что я была совладелицей дома, всегда казалось ему просто шуткой. Но то, что бабушка оставила весь свой дом мне, оказалось для него шоком. Она лучше понимала его, чем я. К счастью, у меня были другие источники дохода, кроме бара. Я попыталась сосредоточиться на чем угодно, кроме своей потери. Уплата налогов на землю и дом, плюс поддержание в порядке дома, которое почти полностью до сих пор лежало на бабушке. Все это могло подорвать мой бюджет. «Думаю, ты захочешь переехать», — сказала Максимилиана Фортбери, разбираясь на кухне. Она принесла салат из ветчины и теперь старалась помочь мне в уборке. «Нет», — удивившись, ответила я. «Но, милочка, ведь это случилось прямо здесь». Массивное лицо Максимы перекосилось от злобы. «Об этой кухне у меня сохранилось куда больше хороших воспоминаний, чем плохих», — объяснила я. «Ах, какое чудное отношение к жизни!» — удивленно сказала она. «Сьюки, ты куда умнее, чем многие привыкли считать». «Благодарю вас, миссис Фортебри», — сказала я, и если мой тон и показался ей суховатым, то она никак на это не отреагировала. Наверное, это было мудро. «Твой приятель придет на похороны?» На кухне было очень тепло. Громоздкая квадратная Максима утирала лицо кухонным полотенцем. Место, где лежала бабушка, отскребли ее друзья. Господь да благословит их. «Приятель? Ах, Билл! Нет, он не сможет!» Она тупо уставилась на меня. «Все ведь будет происходить днем!» Она по-прежнему не понимала. «Он же не может выйти днем!» «Ох, ну конечно!» Она слегка постучала себя по виску, показывая, что пытается туда что-то вбить. «Вот я глупая, он ведь и прямо жарится!» «Ну, говорит, что да. Знаешь, я так рада, что он тогда выступил перед нами. Это действительно во многом изменило отношение к нему, как к члену общества». Я отвлеченно кивнула. «А эти убийства вызывают и так много чувств, Сьюки. И так много говорят о вампирах, которые, конечно, повинны в них». Я посмотрела на ее прищуренные глаза. «Не злись на меня, Сьюки Стокхаус. Билл был так любезен, рассказав все эти истории на встрече потомков, что теперь большинство считает его неспособным на то, что было сделано со всеми этими женщинами». «Интересно, что это были за истории?» – подумала я. «Но у него бывают гости, вид которых не внушает людям доверия». «Наверное, она имела в виду Малкольма, Лиама и Диану. Мне их вид тоже не понравился, и я удержалась от автоматического побуждения защитить их». «Вампиры различаются между собой не меньше, чем люди», — заметила я. «Именно так я и сказала Энди Бельфлёру», — ответила она, страстно кивая головой. «Я сказала Энди, что ему следует поискать среди других, тех, кто не хочет учиться жить среди людей, не таких, как Билл Комптон, который действительно старается». Он сообщил мне в морге, что наконец-то закончил делать кухню. Я сумела только уставиться на нее, пытаясь понять, что мог бы делать в кухне Билл. Зачем это ему? Но ни одна из попыток отвлечься не работала. И, наконец, я осознала, что все равно буду рыдать. И начала. На похоронах Джейсон стоял рядом со мной, очевидно преодолевший волну злобы и пришедшие в чувства. Он не прикоснулся ко мне и не говорил со мной, но и не ударил. Я чувствовала себя ужасно одинокой. Но внезапно поняла, взглянув на гору, что весь городок скорбит со мной. Насколько я могла видеть, во всех узких кладбищенских проездах стояли машины. Сотни людей в темном стояли у навеса. Сэм появился в костюме, выглядя совершенно непривычно. Орлена, стоявшая рядом с Рене, надела цветастое воскресное платье. Лафайет стоял позади толпы, вместе с Терри Бельфлером и Челси Тутен, так что бар, видимо, был закрыт. И все бабушкины друзья, все, кто еще держался на ногах. Мистер Норрис открыто плакал, прижимая к глазам белоснежный носовой платок. На тяжелом лице Максины отчетливо были видны признаки печали. Пока министр говорил то, что считал необходимым сказать, пока мы с Джейсоном сидели вдвоем на нашем участке на шатких складных стульях, что-то во мне оборвалось и улетело прочь, в сияющую синеву. Я поняла, что теперь бабуля дома, что бы с ней ни случилось. Остальная часть дня прошла в тумане, и слава Богу, я не хотела запомнить все это. Я не хотела даже понимать, что происходит. Но один момент выделился из общей массы. Мы с Джейсоном стояли у обеденного стола в бабушкином доме. Между нами было заключено временное перемирие. Мы приветствовали присутствующих на похоронах, большая часть из которых старалась деликатно не обращать внимания на синяк у меня на щеке. Мы пережили это. Джейсон думал, что он пойдет домой, выпьет, и ему не придется некоторое время со мной встречаться. А там все уладится. Я думала почти так же, кроме выпивки. К нам подошла некая состоятельная дама из тех, что просчитывает каждый вариант ситуации, которая их особо не касается. «Мне так жаль вас, деточки», — сказала она. Я посмотрела на нее, ни за что бы не вспомнила, как ее зовут. Она была методисткой, у нее было трое взрослых детей, но вот имя ее вылетело напрочь. «Мне так грустно видеть вас сегодня одиноких, это напоминает мне о ваших родителях», — продолжала она с лицом, застывшим в маске симпатии, которая не была искренней. Я глянула на Джейсона, на даму и кивнула. «Да», — сказала я, но мысль ее я услышала еще до того, как она ее высказала, и побледнела. «Но где же был сегодня брат Адели, ваш внучатый дядя? Ведь он еще жив?» «Мы не общаемся», — ответила я, и мой тон отпугнул бы любого более чувствительного, чем эта дама. «Но он ее единственный брат?» «Вы, конечно!» Ее голос смолк, когда наш совместный взгляд возымел воздействие. Еще несколько человек отметило отсутствие дядюшки Барнетта. Но мы дали всем понять, что это наше семейное дело. Эта дама, как бишь ее звали, просто понимала все куда медленнее. Она принесла салат из устриц, и я предполагала швырнуть его в помойку, как только она уберется. «Нам следовало сообщить ему», — тихо сказал мне Джейсон после того, как она ушла. Я поставила защиту. Мне совершенно не хотелось знать, о чем он думает. «Позвони ему», — предложила я. «Хорошо». За весь остаток дня мы больше не сказали друг другу ни слова. Глава номер 6. 3 дня после похорон я оставалась дома. Слишком долго. Мне надо было вернуться в мир. Но я продолжала думать о том, что мне нужно сделать. По крайней мере, так я себе заявляла. Я вычистила комнату бабушки. Заскочила Орлена. Я попросила ее помочь, потому что не могла находиться одна среди бабушкиных вещей, таких знакомых, таких насыщенных ее своеобразным запахом, смесью детской присыпки Джонсон и камфоры. Лена помогла мне упаковать все, чтобы отвезти в бюро помощи пострадавшим. В северном Арканзасе последние несколько дней прошли торнадо, так что люди, имущество которых погибло, вполне могли использовать эти вещи. Бабушка была ниже и стройнее меня. Да кроме того, наши вкусы были слишком разными. Поэтому я ничего не оставила себе, кроме ее драгоценностей. Она никогда не злоупотребляла ими, но то, что она носила, было подлинным и было мне очень дорого. Удивительно, сколько всего бабуля смогла впихнуть в свою комнату. Мне не хотелось и думать о том, что делалось на чердаке. С этим можно будет разобраться позже, осенью, когда там станет достаточно прохладно, а у меня будет время подумать. Может, я и выбросила больше, чем стоило выбросить. Но это заставило почувствовать себя деятельной и сильной. Я решительно проделала эту работу. Арлена складывала и запаковывала, откладывая бумаги и фотографии, письма, счета и чеки. Бабушка никогда не пользовалась кредитной картой и, слава богу, никогда не покупала про запас, что облегчило уборку. Арлена спросила про бабушкину машину. Ей было 5 лет, и пробег накопился очень небольшой. «Может, стоит продать твою и оставить эту?» – спросила она. «Твоя поновее, но она маленькая». «Я еще не думала об этом», – тихо ответила я, и поняла, что сделано сегодня максимум того, на что способна. Во второй половине дня комната опустела. Мы с Арленой перевернули матрас, и я перестелила постель. Кровать была старой, с балдахином на 4 опорах. Бабушкина спальня всегда казалась мне очень красивой. Но тут мне пришло в голову, что теперь это моя комната. Я могу перебраться в спальню, которая больше по размеру, и пользоваться отдельной ванной вместо той, что близ залы. Внезапно я поняла, что именно этого и хочу. Мебель в моей спальне была перевезена сюда из дома родителей, когда они погибли, и была скорее детской. Излишне женственная, она никоим образом не напоминала о кукле Барби и просыпаниях в школу. Сама я не часто просыпала и не спала слишком много. Нет, нет и нет. Я не собираюсь попадаться на эту старую западню. Я то, что я теперь есть. Моя жизнь продолжается, и я могу наслаждаться ею. Маленькими радостями, которые помогают жить дальше. «Я, наверное, переберусь сюда», — заявила я Арлене, которая заклеивала коробку. «Не слишком ли скоро?» — спросила она. И вспыхнула, решив, что проявила себя слишком критично. «Мне будет легче спать здесь, чем жить с другой стороны и думать, что эта комната пустует», — ответила я. Арлена обдумывала это, склонившись над коробкой со скотчем в руках. «Да, я понимаю», — согласилась она, кивая огненно-рыжей головой. Мы загрузили коробки в машину Арлены. Она любезно согласилась закинуть их в центр приема вещей по пути домой. Я с признательностью приняла это предложение. Мне не хотелось, чтобы кто-то смотрел на меня понимающе и с жалостью, пока я сдавала бабушкины наряды, башмаки и ночнушки. Перед отъездом Арлены я обняла ее и поцеловала в щеку, и она уставилась на меня. Такое раньше между нами не водилось. Она склонила голову к моей, и мы мягко стукнулись лбами. «Сумасшедшая девица!» — сказала она с любовью. «Заходи к нам. Лиза хочет, чтобы ты снова посидела с ней. Передай ей привет от тети Сьюки и Коби тоже». «Хорошо». Арлена направилась к машине. Ее пламенеющие кудри развивались вокруг головы, а полное тело делало униформу официантки сплошным обещанием. Машина Арлены пропала между деревьев, а моя энергия улетучилась. Я чувствовала себя тысячелетней и одинокой, и теперь так будет всегда. Есть мне не хотелось, но по часам пришла уже пора обедать. Я зашла в кухню и вытащила из холодильника один из множества контейнеров. В нем оказалась индейка с виноградным салатом, которое я любила. Но сейчас я просто ковырялась вилкой, присев за стол. Потом бросила это занятие, убрала контейнер в холодильник и направилась в ванную, чтобы принять душ. Углы в шкафах всегда пыльные, и даже такая хорошая хозяйка, как бабуля, не могла справиться с этим. Принять душ было просто замечательно. Горячая вода словно смыла часть моих мыслей, бед и тревог. Я помыла голову, промыла каждый дюйм тела, побрила ноги и подмышки. Выбравшись, я пощипала брови, нанесла на тело лосьон и дезодорант, спрей, чтобы волосы не спутывались, и вообще все, до чего могла дотянуться. С мокрыми волосами, спускающимися по спине каскадом спутанных кудрей, я натянула на себя пижаму и взялась за расческу. Потом уселась перед телевизором посмотреть что-нибудь, пока расчесываю волосы, что всегда было утомительно. Смысл снова исчез, и я почти оцепенела. Дверной звонок прозвенел, когда я шла по гостиной с расческой в одной руке и полотенцем в другой. Я посмотрела в глазок, на пороге терпеливо ждал Билл. Я впустила его, не чувствуя ни радости, ни досады от его визита. Он посмотрел на меня с некоторым удивлением. Пижама, мокрые волосы, босые ноги и отсутствие макияжа. «Входи», — предложила я.